Глава 15. Пахмутова у нас оказалась автоледи, гордой владелицей блестящей черной «Волги». Сидя на заднем сиденье автомобиля, напевал Александре Николаевне свои детские песенки. «Нет, Сережа, я так не могу. Это даже не соавторство, это твои целиком готовые песни». Это она страдает, что придется записать себя в композиторы. «Александра Николаевна, вы мне чудовищно поможете, если поставите свое имя рядом с моим. Вы извините, я имею в виду вашу замечательную фигуру, все-таки глыба». «Спасибо, что уточнил», — фыркнул композитор. «Композитора Сережу Ткачева никто не знает», — продолжил я. «А еще ему 13 лет, и музыкалку он видел только по пути в школу и обратно. Стихи-то ладно, там ничего нового или сложного нет, а вот музыка. Вы же и подставитесь, Александра Николаевна, обвинят в мистификации и обмане народа». «Совестно», — призналась она. «Если совестно, давайте меня вступим в союз композиторов», — обнаглел я. «Обязательно вступим», — и не подумала она спорить. «Вот сейчас запишем на пленку, и завтра с тобой и с Натальей Николаевной поедем в ОАОП оформлять твое авторство. И если тебя не примут в союз еще до конца этого года, я не секретарь его правления». И Александра Николаевна заговорчески мне подмигнула. «Спасибо вам огромное», — от души поблагодарил я. «Я понимаю, что вы жутко занятой человек, поэтому очень признателен за то, что вы взяли надо мной шефство». «Шефство», — захихикала она. «Эх, Сережка, вот ты, наверное, думаешь, что у нас хороших песен в стране много». «Много, но всегда нужно больше», — откликнулся я. «Вот, например, каждое 1 сентября одно и то же играет. Надоедает же. Вот если старшие товарищи одобрят, следующая линейка пройдет под совсем другую музыку». «Вот именно», — с улыбкой, посмотрев на меня в зеркало заднего вида, кивнула она. «Хороших композиторов и поэтов много не бывает. А тебе еще и 13 лет. Где такое видано?» «Я уникальный, но никому об этом говорить не собираюсь», — поделился я секретом. «Буду как все». «И правильно», — кивнул Пахмутова. «Уникальность уникальностью, но задавак никто не любит». Всенародно любимая композитор живет в новенькой девятиэтажке, кооперативная, наверное. Вот здесь консьержка уже была в наличии. Поздоровались, прокатились на лифте и вошли в квартиру. Зона уюта начиналась сразу с прихожей. Темного цвета обои, на полочке зеркала, разные женские фуфырики, мебель деревянная и, похоже, правильно старая. Под ногами мягкая ковровая дорожка, а из комнаты вышел нас поприветствовать, одетый в халат, Николай Николаевич Добронравов. Муж Александра Николаевна. «Коля, у нас теперь новый соавтор», — подколола его жена. «Здравствуйте», — поприветствовал я его. «Мне ваше стихотворение очень-очень нравится». «А вот, спасибо», — улыбнулся он и спросил. «А ты, значит, наше юное дарование?» «Можно и так сказать», — не стал я стесняться. «Сережа сочинил очень много замечательных детских песен, причем совершенно не имея музыкального образования». «Если бы в Гнесинке учили сочинять песни, советская музыка покорила бы весь мир», — отмахнулся Николай Николаевич. «Покорми, пожалуйста, Сережку, мне нужно Эдику позвонить», — отдала распоряжение Александра Николаевна. «Пойдем», — позвал меня Добронравов. По пути вымыл руки в ванной импортным земляничным мылом, и мы зашли на кухню. Мебель, правильно, старая и здесь. Но антиквариатом я бы это не назвал. Выбирали, явно ориентируясь на вкус, а не на дороговизну. «У нас есть щи и жареная картошка с мясом», — огласил меню Николай Николаевич, зарывшись в холодильник. «Второе, если можно», — попросил я. Пока он разогревал картошечку, попросил рассказать ему стихи. Я рассказал. «Феноменально!» — сделал ему все тот же вывод. «А ты только детские пишешь?» «Нет», — покачал я головой и приоткрыл завесу тайны. «Я любые могу, на любую тему. Но мне больше нравятся те, которые хорошо ложатся на музыку. Люблю хорошие песни». Образцова детская счастливая улыбка. «Да ты талант!» — улыбнулся в ответ Николай Николаевич. «Покажешь?» «Конечно!» — кивнул я и запел. Кто молчал в ответ, медлил в ночь уйти. «Великолепная стилизация под фольклор!» — выдал Добронравов свое авторитетное мнение. «И очень красивые образы!» «Спасибо! Ваша похвала для меня безумно много значит!» — поблагодарил я. Поэт тоже не член, кстати. Только в следующем году примут, хотя, казалось бы, ему за одну только великолепную пятерку и вратаря должны были все возможные титулы выдать. Выставил передо мной тарелку с картошкой, снабдив ее тарелкой с солеными огурцами и помидорами. Ломоть черного хлеба в наличии. «А мне ты другую песню про коня пел», — появилась на кухне Александра Николаевна. С набитым ртом отвечать не стал, прожевал и пояснил. «Мне лошади нравятся. А кто это все готовил?» «Я», — с улыбкой призналась Пахмутова. «Очень вкусно. Спасибо большое». «Кушай на здоровье. Сейчас Эдуард Хиль приедет». «Как во сне?» — поделился я ощущениями. «Мир — очень интересная штука», — заметил Николай Николаевич. «Очень», — согласился я. «Меня вот в середине лета машины задавило, и нас с мамой в Кисловодск отправили подлечиться. Так мы там председателя колхоза встретили. Его лошадь в лоб легнула, а ему хоть бы хны». «Крепок», — уважительно признал Добронравов. «А вчера на картошку поехали, и оказалось, что работать будем именно в его колхозе». «Удивительное совпадение», — улыбнулась Пахмутова. «Вы же не сочтете меня мерзким и жадным, если я спрошу, сколько платят за стихи нечленам?» — обратился к опытному Николаю Николаевичу. «Что ты, Сережа, с немного расстроенной улыбкой? Обидно, когда не ценят», — покачал он головой. «Жадина таких стихотворений никогда не напишет. Нечленам, — он ухмыльнулся, — платят по 40 копеек за строчку». «Спасибо», — поблагодарил я. «А вот прозаикам за авторский лист платят. Как вы думаете, по какой сетке бы тарифицировали роман в стихах Евгений Онегин?» Хозяева жилища хохотнули. «Или наоборот, поэму Гоголя «Мертвые души». Строчек там, ух!» — добавил я. Смех зазвучал еще вкуснее. Закрепляя успех, рассказал им пару анекдотов. Про поэта и композитора, соответственно. «Судя по лицам, отныне я здесь всегда желанный гость. И замечательно, такие связи нам ох как нужны». «А анекдоты тоже сам придумываешь?» — спросил тебя Добронравов. «Частично». «Ну, не перебываться же. Встал на путь попаданца, будь добр пройти его до конца». «Я уже 3 фельетона про американцев в юность отправил. Борис Николаевич обещал подумать и, возможно, напечатать». «Удивительно разносторонний талант», — покачала головой Пахмутова. Я доел, Николай Николаевич остался на кухне мыть посуду, Александра Николаевна повела меня в рабочий кабинет. Здесь стоит настоящий рояль. Вдоль стен куча шкафчиков, забитых всяческой сувениркой, как отечественной, так и импортной. «У вас интересно», — сделал комплимент хозяйке, с удовольствием разглядывая жуткую африканскую маску. «Знакомые дарят», — немного смущенно пояснила она. «Какие мы скромные». «Черное на белом, кто-то был неправ. Я внеплановый сын африканских трав», — подкрепил статус музыкально одаренного мальчика кусочком песни. «Это про студентов Университета Дружбы Народов нашей зимой?» — хихикнула она. «Да», — хохотнул я. «Смешно». В дверь позвонили. Пахмутова попросила меня подождать в очень уютном мягком кресле и покинула офис, чтобы через пару минут вернуться с переодевшимся в брюки и рубаху мужем и одетым в костюм человеком-мемом Эдуардом Хилем, красивым, 34-летним с шикарной черной шевелюрой. Поднявшись на ноги, пожал выданную мне звездой руку, рукопожатие добротное, крепкое, и Хиль без нужды представился. «Хиль, Эдуард Анатольевич, артист. Ткачев, Сергей Владимирович, пионер». «И начинающий поэт-песенник», — добавила Пахмутова. «А еще композитор и прозаик. и немножко драматург», — скромно шаркнул я ножкой по ковру. «Человек-оркестр, стало быть», — мягко засмеялся Хиль и обратился к женщине. «Александра Николаевна, Николай Николаевич, вы же знаете, я к вам всегда с огромной радостью в гости прихожу, но у меня через 3 часа запись на мелодии», — с извиняющейся улыбкой развел он руками. «Успеем», — заверила его композитор, усадила Хиля с мужем на диван и посмотрела на меня. «Сережа, отпустим Эдуарда Анатольевича побыстрее». «Конечно», — подтвердил я. «Давайте с 2×2 — 4 начнем». Песенка была освоена за 15 минут. Еще за 10, потому что со второго раза чихнул артист. Хиль под аккомпанемент Александры Николаевны записал песню на пленку. Пахмутова начала на меня коситься. Не сдержавшись, я пару раз выдал музыкальные термины, научить которым за одно занятие Дима меня бы никак не успел. «Просто замечательно», — высказал я, запрошенное советскими звездами мнение. Перешли к чему учат в школе. Над ней работали подольше, полчасика, сэкономив время на записи. Хиль отписался с первого раза. Качество демок, само собой, просто ужасающее, несмотря на импортный магнитофон с не менее импортным микрофоном. Но разобрать суть и застолбить песенки в УАОПе хватит. Поблагодарив артиста, отпустили его по делам и принялись аранжировать и записывать. Пахмутова и сама замечательно поет остальные песни. Уже к 7 часам вечера набрав демок на полноценную большую пластинку. Невероятно, не переставал изумляться от Доморрау. Но факт, почему-то, держась за голову, грустно поддакнула ему жена. «Извините, я не нарочно», — на всякий случай покаялся я. «Тебе совершенно не за что извиняться, Сережа», — поспешила успокоить такого необычного мальчика композитор и перевела тему. «Кого бы ты хотел видеть исполнителем остальных песен?» «Извините, Александра Николаевна, но если можно, я бы хотел доверить выбор вам. Кроме Эдуарда Анатольевича, у меня предпочитаемых кандидатур не осталось». «Что ж, тогда я бы хотела отдать пару песен моей хорошей подруге Людмиле Георгиевне Зыкиной». «Это которая вне времени и пространства, и которая у нынешнего министра Екатерины Алексеевны Фурцевой в подругах ходит». «У нее очень хороший голос», — выразил я одобрямц. «Если она не против, можем ей даже около фольклорную танцевальную пластинку записать». «Это как конь-огонь?» — спросил так и оставшийся в кабинете, интересно же, Добронравов. «Конь-огонь я бы пока сохранил, у него аранжировка не совсем привычная должна быть», — покачал я головой и шептом добавил. «Около рок». «Рок у нас запрещен», — кивнула Пахмутова и спросила, — «а почему около?» «Субжанров можно много придумать», — развел я руками, — «поэтому для простоты буду добавлять около. Мне можно, я не образованный». Звездная пара рассмеялась, и Пахмутова попросила изобразить около фольклор. «Вот и прошли года, но мы не старые». Допев, пояснил, тут гармошка нужна или баян, ну и балалайка. «Это понятно», — отмахнулась Пахмутова и спросила, — «а ты номер своей директрисы помнишь?» «Помню», — кивнул я. «Я тебя на неделю попрошу отпустить», — заявила она. «Запишем пластинку Зыкиной, и можешь готовиться к вступлению в наш союз». «Я хорошо учусь, поэтому неделя пропуска по моей успеваемости не ударит», — согласился я на такую сделку. «Уверен, моя успеваемость беспокоит Пахмутова в последнюю очередь, но она из вежливости буркнула что-то вроде «ну и хорошо» и пошла звонить по продиктованному мной номеру». «Неожиданные каникулы, это приятно», — улыбнулся я печально глядящему в стену Добронравову. «Они из тебя все соки выжмут», — фыркнул он и спросил. «Скажи, Сережа, а как это у тебя так получается? Все, что угодно, почти на ходу». «Простите, Николай Николаевич, но я на этот вопрос ответить не могу», — вздохнув, честно признался я. «Но грешу на аварию. Я же забыл все, что со мной было до конца нынешнего июля. Головой ударился сильно, даже маму не помню. Схлипнул и жалобно предположил. Может, это у меня место в голове свободное так использоваться начало? Словно конвейер, на котором в единое целое собираются слова, образы и звуки. «Вот оно что!» — протянул он со смешанными чувствами на лице. «И если бы меня спросили, я бы ответил, что оно того стоит», — решительно заявил я. «Если у меня открылись такие способности, я изо всех сил буду пытаться с их помощью принести родине как можно больше пользы». «Вы не знаете, Николай Николаевич, буржуи за песни на немецком и английском языках много стране валюты дадут?» «Ноль!» — обломала меня Александра Николаевна. «Мы с ними авторские права международные не признаем. У нас их писатели, ученых издают без спроса. Они, наоборот, наши берут и используют». «Тогда пока не актуально», — с легкой душой отложил я международную экспансию на попозже. «После того, что я здесь увидел, спрашивать такое даже как-то невежливо, но почему-то решил, что у тебя получится написать коммерчески востребованные песни на других языках», — спросил Добронравов. Когда я допел на немецком языке, Александра Николаевна схватила с дивана подушечку, уткнулась в нее лицом и сдавленно завыла. «Сашенька, ты чего?» Бросился ее успокаивать муж. Не обращая на него никакого внимания, она излила лишние эмоции до конца и заявила мне. «Записываем и едем к Фурцевой. Летом в ГДР поедешь, на гастроли». «Ни в коем случае», — жалобно попросил я. «Я же все могу, и стихи, и прозу, и музыку, с вашей неоценимой помощью». Пахмутова на неоценимую помощь только фыркнула. «И гастроли — это же все, полный конец нормальной жизни. Ни в школу нормально не походить, ни с девочками спокойно погулять. Все узнают, подходят, автографы просят, сплетни распускают. Я бы очень хотел светиться как можно меньше, хотя бы пока не подрасту. Кроме того, я же совсем не профессионал, да и у меня голос даже еще не сломался. Извините, Александра Николаевна, но эстрадным артистом я себя не вижу». «Нет, ты только посмотри на этого умницу!» — умиленно улыбнулась Пахмутова. «Феноменально!» — привычно поддакнул ей муж и спросил. «А на английском?» «Я его осваивать только начал», — покачал я головой. «Но это с немецким одна языковая группа, так что, думаю, за полгодика выучу на достаточном для сочинения простых песенок уровне. Англосаксы же глупые!» — доверительно прошептал семейной паре. — Вы и Битлз слышали? — Они, очевидно, слышали. — Примитив же! — округлил я глаза, доверив им этот величайший секрет. — Абсолютно унылая музычка для ментально нищих. — Я с тобой согласна, — кивнула Пахмутова. — Удивительно, насколько эта ерунда нравится людям. «А после английского за японский примусь», — пообещал я. «Там очень много технологически полезных штук. Если получится наладить бартер шлягеров на материальные полезные родины предметы, будет просто очень здорово». «Так вот о чем ты мечтаешь, Сережа», — с теплой улыбкой спросила Пахмутова. «Я же пионер». — изобразил я удивление. — Мои предшественники, пионеры-герои, с фашистами насмерть дрались, невзирая на возраст. Времена сейчас, спасибо партии, у нас мирные, и отдавать за родину жизнь пока не требуется. Вот и буду пытаться помогать по мере возможностей. — Я тебя поняла, — широко улыбнулась Александра Николаевна и пообещала. — Не волнуйся, Сережа, мы тебе, в свою очередь, в этом обязательно поможем.